Вопрос. Иисус Христос сказал: «Я победил мир». Что это значит? Ответ. Это означает ступень выхода из-под влияния соблазнов, присущих миру рода человеческого.